Огненный потоп. Апостол Петр в своих посланиях указал уверовавших во Христа, какими они должны быть. Немного напомним им о прошлом и немного предсказал о будущем. О прошлом он так написал. «Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою». А о будущем он так написал. «А нынешние небеса и земля, содержимое тем же словом, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков». 2 Петра, 3 глава, с 5 по 7 стих. Апостол Петр, подобно Иоанну и Павлу, учил, что небеса и земля сотворены Словом Божиим, и что это Слово Божие содержит или сохраняет небеса и землю. Многие явления, как в небесном пространстве, так и на земле, ученые объясняют силою тяготения, гравитацией, понятие, которое не всякому доступно. Апостолы же Христовы написали, что Христос держит все словом силы своей. Евреям 1:3. Но апостолы указали, что это происходит определенное время для определенной цели. Сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. К первым и наиболее древним толкователям этих слов апостола Петра относится толкование Мелито, епископа Сардийского, какое привожу из комментария Ланге. «Был потоп водный, и все люди, и все твари живые были истреблены множеством вод, а праведные, по указанию Божию, были сохранены в деревянном ковчеге. Так будет и в последнее время. Будет потоп огненный, и земля сгорит вместе с ее горами, и люди сгорят с идолами, какие себе сделали, и море сгорит вместе с островами, а праведные будут спасены от пламени огня, как их собратцы в ковчег были спасены от вод потопа». Пророчество об огненном потопе или огне в день суда и погибели нечестивых человеков апостол Петр мог получить непосредственно от Господа, но мог написать это и на основании вернейшего пророческого слова, обращаться к которому советовал христианам. 1 Петра 1:19. Поступим по его совету и поищем у пророков сведения об огненном потопе. Пророк Амос, один из пастухов фикойских, пророчествовал в городе Вифиле в царствование Яровоама II, то есть между 793 и 753 годом до Рождества Христова. В книге пророка Амоса, 7 главе, 4 стихе читаем. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли». Под словом «пучина» — «тихом» — древние евреи понимали бездну, первобытный океан. Мы привыкли гасить огонь водою, а пророк видел огонь, который пожрал океан, пожрал и часть земли. Возможно ли это? Пророк Исаия пророчествовал в Иерусалиме немного позже пророка Амоса, 738 по 693 год до Рождества Христова. О суде Господнем он так написал: «Ибо вот придет Господь в огне, и колесницы его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и пришение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом». Исаия 66 глава, с 15 по 16 стих. Когда пророк глядел на красивые дома, к нему прозвучало слово Господне: «Многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». Исаии 5:9. Пророк Сафония был в царствовании Иосии, царя Иудейского, 641 по 609 год до Рождества Христа, он изобразил наиболее страшную картину огненного суда Божия. В 3 главе 6 стиха Бог говорит через пророка так: «Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил: бойтесь только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и постигнет его зло, какое я поставил о нем. А они прилежно старались портить все свое действие. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтоб истребить на них негодование мое, вся ярость гнева моего, огнем ревности моей пожжена будет на земле». Об огненном потопе написал апостол Павел во 2 Фессалоникийцам, 1 главе, 6 по 10 стих так: «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершавшего отпщение, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится в дивный день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». 100 лет тому назад огненный потоп казался невозможным. Слова пророков и апостолов толковались по-разному. А теперь почти всем известно, что атомные и водородные бомбы в продолжении нескольких часов могут опустошить всю землю. Гонка вооружений невольно приводит на память слова пророка Аввакума: «Народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно». 2 глава, 13 стих. Уже подсчитано и опубликовано в разных газетах и журналах, что в настоящее время США и СССР имеют так много термоядерных бомб, что полностью и не раз, а 100 раз могут опустошить друг друга, и продолжают фабриковать новые и более губительные. Следом за США и СССР плетутся и другие государства, как Англия, Франция, Китай, Индия, приготовляя массовые средства опустошения. В научных журналах появляются заметки, что нейтронные бомбы, в отличие от атомной и водородной, не будут разрушать и сжигать машины и здания, а радиоакции будут убивать все живое. Люди как бы стремятся к тому, чтобы буквально исполнили слова пророков: многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые без жителей. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. С этим теперь все считаются, и этого все боятся. Об этом всемирно известный ученый Альберт Эйнштейн когда-то сказал: «Наука не имеет защиты от оружия, какое может разрушить цивилизацию». Лет 20 тому назад в нью-йоркской газете «Геральд Трибюн» была помещена большая статья американского атомного ученого Роберта Оппенгеймера, в которой он описал не только разрушительную силу атомной бомбы, но и губительное действие радиации от атомного взрыва. Он указал: если некоторым, оказавшимся в надежных бомбоубежищах, и удастся остаться в живых, так что ни сила удара, ни чрезмерный жар не коснется, то по выходе из бомбоубежища они заболеют и умрут от пораженных радиацией воздуха, воды и продуктов. Картина безнадежная. Удивительно только то, что люди не задумываются над простым фактом. Откуда пророки знали и предсказали то, что теперь всех повергает в ужас? К счастью, пророки наперед поспешили ответить на этот вопрос. Такие ведения показал им Бог, и так Бог повелел им сказать и написать. Но и во гневе Бог не перестает помнить о милости. Тот же пророк Сафония передал и такое Божие обетование. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все пребывали или призывали имя Господа и служили Ему единодушно». 3 глава, 9 стих, из 12 по 13. «Тогда исполнится слова пророка, и будет Господь царем над всею землею». Захария 4:9. Хотя мы теперь можем думать, вошли в тот период мировой истории, когда, по словам Христа, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, нам, верующим во Христа, нет причины терпеть и ужасаться, а надлежит помнить Христово предупреждение. Первое. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Второе. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отяготились обеданием и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Луки 21 глава, 26 стих, 28 из 34 по 35. И третье. Апостольскую просьбу. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 1:4. Аминь.